Она жила без прописки. Наступал 1919 год. Гражданская война на юге была в разгаре. На востоке шла борьба с большевиками между чехами и эсерами с одной стороны и казачьими атаманами, поддерживаемыми Японией с другой. На западе начинался поход генерала Юденича, который шел так успешно, что падение Петрограда казалось неминуемым. Но в Петрограде, в противоположность Москве, у Муры была над головой крыша, у бывшего генерал-лейтенанта Масалова, впоследствии автора книги воспоминаний «При дворе императора». Он был до революции начальником канцелярии Министерства двора и уделов. Она его знала по военному госпиталю, где она работала в 1914-16 годах. Госпиталь был имени одной из великих княжон. Масалов был там одним из администраторов, хотя главным образом его назначили туда за представительную фигуру, благородное лицо и врожденную светскость манер, которые особенно нравились высокопоставленным дамам. Эти дамы частично распутинки, еще в 1914 году надели на себя косынки, нашили на грудь красные кресты и больше мешали, чем помогали в лазарете раненым. Теперь большинство из них сидели в Петропавловской крепости или на Шпалерной, пройдя через ВЧК на Гороховой улице. Здесь, в этом умирающем городе, пришла Муре впервые мысль о работе, о заработке. Она раньше никогда не думала, что может что-то делать полезное, чтобы прожить. Это показалось ей почти смешным, но постепенно смехотворная сторона этой мысли как-то померкла. Она стала серьезной, даже навязчивой и под конец неотступной. Работать? Но как и где? Масалов жил в огромной, уплотненной чужими людьми довоенной квартире с высокими потолками, с видом на Неву. Только опять не могло быть ни карточек, ни прописки. Она поселилась в комнате за кухней, где когда-то жила прислуга. На третий день на Троицком мосту ее арестовали. В ее карманах нашли две продовольственные карточки, на которые она обменяла соболью муфту. Карточки оказались фальшивыми. Она просидела на Гороховой около месяца. Только через неделю после ареста она решилась сказать, чтобы позвонили в Москву, Петерсу. На нее посмотрели недоверчиво и спросили, не хочет ли она поговорить с самим Лениным в Кремле. Она смолчала и стала ждать. Прошло две недели, и ничего не случилось. Она все сидела в подвале в общей камере. Здесь не было политических, одни уголовные, за мелкие кражи, за проституцию и по черному рынку. Контингент менялся в несколько дней. Она одна была забыта. Наконец она была вызвана на допрос. Она опять сказала, чтобы позвонили на Лубянку. На этот раз не было саркастических ответов, было удивление. Через 4 дня ее освободили. 19-й год. Страшный год. Симметрия 2/9 для многих на всю жизнь осталась зловещим знаком голодной смерти, сыпного тифа, испанки, лютого холода, в разрушающихся и разрушаемых топили паркетами, домах и самодержавного царствования ВЧК. Мертвые лошади лежали, подняв в воздух растопыренные, закаменевшие от 20-градусного мороза ноги, наполовину занесенные снегом. В нежилых домах не было ни оконных рам, ни дверей, ни паркетов. Все было сорвано на топку. Петроград в снегу, сугробах и вьюгах, черных ночах, был неузнаваем. Люди сначала бежали из него, куда могли, потом бежать стало некуда. С трех сторон был фронт гражданской войны. Не было ни хлеба, ни сала, ни мыла, ни бумаги. От лопнувших труб в коридорах и кухнях квартир бывал каток. До начала апреля месяца. В мае тихо и спокойно, как на лесной поляне, начала расти трава на улицах, там, где мостовые были мощены булыжником, а дыры от выломанных торцов на Невском засыпали щебнем те, кто питался по пятой категории, то есть не имел постоянной работы. Их гнали на очистку улиц и починку мостовых. Они едва стояли на ногах и не всегда могли поднять лопату. По площади Зимнего дворца в Эрмитаж и из Эрмитажа ходил Александр Николаевич Бенуа, закутанный в бабий платок.